Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 5 сентября. Эфир общественного радио НКР продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют осенью посетить регион Карабахского конфликта. Продолжаются раскопки в Тигранакерте. Срок расследования дела Левона Айрапетяна продлен до конца ноября. Беседа с педагогом русского языка Дунарой Габриэлян. Итак, подробности новостного блока. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют осенью посетить регион Карабахского конфликта. Об этом азербайджанскому агентству АПА сообщил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик. Он отметил, что точная дата визита еще неизвестна. «Мы с нетерпением ждем встречи с главами МИД Азербайджана и Армении в сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсуждения развития переговорного процесса», – отметил посол. По его словам, для решения конфликта мирным путем имеется потребность в новых обязательствах, подготовленных на самом высоком уровне. Россия очень ответственно относится к своим обязательствам в рамках формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Надеемся, что разногласия России с какими-либо странами, которые возникают, к сожалению, не по нашей вине, не скажутся на работе Минской группы. С нашей стороны никаких препятствий, вопросов или проблем быть не может. Мы участник этого формата», отметила Захарова на брифинге. По ее словам, в России понимают, насколько серьезная тема находится на повестке этой группы. Напомним, ранее министр обороны Армении Сейран Уганян, говоря о формате Минской группы ОБСЕ, отметил, что хотя сегодня и наблюдается определенное снижение политического потенциала Минской группы ввиду противоречий между Россией и США, формат Минской группы ОБСЕ должен сохраниться, поскольку эти противоречия не мешают их работе по данному вопросу. «Я положительно отношусь к деятельности Минской группы ОБСЕ, понимая, что конфликт не может быть решен в краткие сроки», отметил Сейран Оганян. Деятельность Минской группы ОБСЕ, по его словам, способствовала относительному миру между сторонами конфликта. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Совещание у премьер-министра НКР Арару Тюняна было посвящено сбору урожая яровых зерновых, а также подготовке к осеннему севу и ряд вопросов, связанных с животноводством. В работе совещания приняли участие министр сельского хозяйства Арам Мхоян, исполнительный директор фонда поддержки села и сельского хозяйства Ашот Бахшиян, руководители райадминистрации, специалисты сферы. Министр сельского хозяйства в своем слове отметил, что сбор урожая кукурузы уже начат. Есть хорошие поля, но есть и несостоявшиеся. На территории, орошаемой рекой Каркар, около 100 гектаров из-за засушливой погоды урожай полностью пострадал. Им будет оказана государственная поддержка. Каркар кети хуниц ворок фох тараснерум унег мотару гектари корус яркечели пакаси чунку морок петучан комиц стана. К сбору урожая кукурузы еще полностью не приступили, но в этом году он будет лучше, чем в прошлые, отметил министр. Премьер-министр поручил уточнить спрос на овощные культуры у предприятий, приобретающих их. Что касается проблем в сфере животноводства, связанных с болезнью животных, Арам Мухаян подчеркнул, что идет спад болезни. Из 65 тысяч голов крупнорогатого скота 1700 случаев заболевания. На сегодня 1000 голов крупнорогатого скота уже выздоровели. 700 находятся на стадии выздоровления. Всего случаев летального исхода 20 по причине невнимательности хозяев и непринятия необходимых мер. Относительно молочных продуктов никаких опасностей нет, их можно использовать, отметил министр. Были обсуждены также вопросы по подготовке к осеннему севу. Также, как и в прошлом году, будет оказана поддержка землепользователям в субсидировании дистоплива, семян, химикатов и приемлемые цены на машино-тракторные услуги. Араару Тюнян поручил своевременно представить заявки фонд поддержки села и сельского хозяйства. Продолжаются раскопки в Тигранакерте, древнем городе, основанном в первом веке до нашей эры в Арцахе армянским царем Тиграном Великим. Как сказал руководитель Арцахской археологической экспедиции Гамлет Петросян на недавней пресс-конференции, одной из самых интересных находок стало обнаружение в античной части города стен, построенных по так называемой гиппадамовой системе. Это способ планировки античных городов с пересекающимися под прямым углом улицами, равными прямоугольными кварталами и площадями. Кроме того, в этом году археологам удалось обнаружить еще 3 человекообразных изваяния, относящихся к 8-6 векам до нашей эры. Таким образом, на сегодняшний день их общее количество приблизилось к 25. Назначение изваяний еще предстоит выяснить экспертам, однако не исключено, что они были поставлены в качестве памятников умершим. Как было отмечено, обнаружение древнего армянского города в Карабахе стало хорошим ответом попыткам официального Баку фальсифицировать историю путем заявлений, что в древности армяне якобы не заселяли территорию современного Нагорного Карабаха. Тигранакерт продолжает вызывать повышенный интерес у туристов из разных стран мира. Из арцахских достопримечательностей по количеству туристов он уступает лишь монастырю Ганзасар. Срок расследования дела предпринимателя Левона Айрапетяна, обвиняемого в хищении у экс-сенатора Игоря Изместьева 700 тысяч долларов, продлен до конца ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Айрапетяна Рубена Маркаряна. Ранее прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу и направила его на доследование. Как отметил адвокат, в понедельник следствие впервые с этого времени решило пообщаться с Айрапетяном. Поводом послужило уведомление о том, что срок предварительного следствия по делу продлен до 24 ноября, отметил Маркарян. Он добавил, что следствие также предъявило ему новую редакцию обвинения. Отличие сегодняшнего обвинения от предыдущих 3 в том, что на этот раз следователь написал в постановлении, что мать Игоря Изместьева, Тамара Изместьева, передавала Айрапетяну деньги якобы в качестве взяток, рассказал адвокат. Программу продолжает беседа с педагогом русского языка и литературы Донарой Габриэлян. Донара Сергеевна, почему именно специальность русского языка и литературы? В наше время, когда мы были учениками, учителя для нас были жителями Олимпа. И мы с большим трепетом относились к ним, и свою профессию многие из нас избрали благодаря им, желание быть похожими на них. И для меня стимулом или примером, толчком для того, чтобы я выбрала специальность именно учителя русского языка и литературы, были мои 2 учителя. Это Павлович Слотин, который преподавал нам до 8 класса, и благодаря ему я полюбила русский язык. Из 9 по 10 класс Офелия Арсеновна. Ваш любимый писатель, поэт, фрагмент произведения? Из русских поэтов, писателей, мне очень нравится Лермонтов, потому что у него интересная судьба. Когда читаешь его биографию, ты видишь, что это живой человек со своими достоинствами и недостатками. Кусок какого-то стихотворения. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную. Учитесь вы, будто, как я же, изгнанники с милого севера в сторону южную. Что же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Сейчас принято читать электронные книги. Лично вы читаете книги в каком формате? В печатном или в электронном? И какую книгу из русской классики либо вообще современной литературы прочитали в последнее время? Я читаю, конечно, и в электронном варианте, и в книжном варианте. Конечно, запах книг ничем не заменишь. А литературу, какую я вот в последнее время стала читать, это, конечно, Достоевский. Хочется перечитывать, потому что сегодняшняя жизнь очень напоминает тот период, когда людям было тяжело жить, и были маленькие люди, проблемы, которые сегодня встали перед нами. Были ли у вас в роду филологи? У нас вообще семья физиков, дочка моя, Януш, тоже окончила Артахский государственный, тот же факультет, что и я. И продолжает сегодня работать в Маштуте, является заведующей кафедрой русского языка и литературы. Ну и в конце нашей беседы ваши пожелания сегодняшним педагогам русского языка и литературы. Сегодня государственным языком Арцаха является армянский язык, но я думаю, что мы, карабахцы, очень привержены к России, к русскому языку, любим и уважаем, ценим. И поэтому я хочу пожелать нашим учителям русского языка быть на той же высоте, на какой они всегда были. Пожелать хороших учеников, удачи. Это была беседа с педагогом русского языка Донарой Габриэлян.